10 правил достижения успеха в продажах. Продолжение. Используйте с пользой свое время. Всегда задавайте себе вопрос, как наиболее ценно воспользоваться своим временем прямо сейчас. Это самый важный вопрос в управлении временем. Если вы всегда сможете ответить на него, никогда не будете тратить понапрасну ни минуты, будете тратить свое время только на достижение поставленных задач, у вас все получится. Следуйте за лидерами. Это очень важно. Делайте то, что делают они. Следуйте только за теми, кто движется к чему-то в своей жизни. Не следуйте за теми, кто следует сам. Наблюдайте за теми, кто всех лучше справляется со своей работой в вашей отрасли, и примите решение им во всем подражать. Находитесь рядом с ними. Если вы хотите узнать, как стать успешным, найдите успешного человека, подойдите к нему и спросите его об этом. Спросите, какие книги он читает, какие записи он слушает. Спросите, что вам надо сделать, чтобы стать таким же успешным. Один мой знакомый в самом начале своей карьеры на одной крупной компании принял такое решение. Каждый год, когда ведущие специалисты по продажам собирались в конце года, чтобы произнести речь и получить награды от своей компании, он подходил к ним с диктофоном, просил разрешения с ними поговорить и задавал им вопросы, как ему достичь того, чего достигли они, какой совет они могут ему дать, какие они книги читают, какие записи слушают. И вы знаете, они были просто шокированы. Они проработали в той компании долгие годы, и никто из нескольких сотен ее сотрудников ни разу не подошел к ним за советом. И, разумеется, они соглашались поделиться своим опытом. А мой друг все это записывал, потом внимательно прослушивал, посещал те же семинары, покупал те же книги и каждый год в течение 8 лет приходил и задавал новые вопросы. Как вы это сделали? Как вы это преодолели? Прочитали ли вы что-то новое? Ходили ли вы недавно на какие-либо курсы? И впоследствии он платил любую цену за эти курсы, за эти книги. Он делал все так, как делали они. И через 8 лет он уже был на сцене вместе с ними и получал награды от своей компании. Он был одним из ведущих специалистов своей компании и одним из ведущих специалистов по продажам во всей стране. Так поступают все наиболее успешные люди. Остальные агенты по продажам проводят большую часть своего времени с теми, кто никуда не движется. Дэвид Маккеллан из Гарварда сказал, что если вы отождествляете себя со своей референтной группой, то есть со своими друзьями, коллегами, семьей, и эта группа людей не ориентирована на успех, то только этого будет достаточно, чтобы помешать вам достичь успеха в жизни. Ваш выбор людей, с которыми вы будете себя сопоставлять как в личностном, так и в деловом плане, является одним из самых важных выборов в вашей жизни. Отождествляя себя с курицами, вы никогда не будете летать с орлами. Из-за того, что мы подвержены такому влиянию, если мы будем постоянно общаться с людьми, которые не мотивированы, не настроены позитивно, то и мы вскоре станем такими же. Мы, подобно хамелеону, принимаем черты того окружения, к которому себя относим. Поэтому очень важно соотносить себя с людьми, которые движутся вперед. Выбор негативно настроенной, немотивированной, реферальной группы на корню подрубит всю вероятность достижения того, что вы реально способны достичь. Следующее. Будьте честными. Ральф Валдо Эмерсон сказал, что честность – это самое важное, что есть у вас в жизни. Когда мы говорим о честности, мы не имеем в виду просто то, что мы не врем или не обманываем, или не воруем, или еще что-то в этом роде. Все это вещи, которые просто неприемлемы для большинства людей в нашем обществе. 95% людей честные. Когда мы говорим о честности, мы имеем в виду то, что сказал Шекспир. Будьте верны сами себе и целям, которые вы перед собой ставите. Помните, как в школе нам говорили, что когда мы списываем на экзаменах, мы обманываем только самих себя? В жизни, когда мы тратим понапрасну время на кофе и обеденный перерыв, это еще хуже, чем списывать на экзаменах, потому что таким образом вы обманываете сами себя. Вы обманываете тот потенциал, который в вас заложен. Если мы встаем рано, даже если этого никто не видит, если мы работаем допоздна, даже если этого никто не оценит, поверьте мне, что пока вы сами это видите, вы будете чувствовать себя превосходно. Потрясающее чувство возникает, если вы проработали 10-12 часов и добились чего-то. Это приносит просто потрясающее ощущение. В одном из недавних исследований было обнаружено, что только 2 или меньше процентов людей способны работать без надзора. Всем остальным нужен контроль либо время от времени, либо постоянно для того, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу. Только 2% могут поставить перед собой план и, точно следуя ему, добиться цели. Много таких несамостоятельных людей приходят в продажи и в скором времени возвращаются обратно на работу с постоянной зарплатой, потому что они просто не могут воспользоваться свободой для того, чтобы заниматься самодисциплиной и самоорганизацией. Поэтому бережно относитесь к своей честности. Помните, что в конце концов вы всегда отвечаете перед самим собой, перед человеком, который смотрит на вас в зеркале. И пока вы будете восхищаться, уважать себя и стремиться быть таким, как тот, кто смотрит на вас в зеркале, вы будете чувствовать себя превосходно.